Глава 9. Понедельник на работе начался с отвратительной новости. Ужасной. «Таня, сегодня вечером вы с мистером Жуков улетаете в Хьюстон. Как личный ассистент вы должны купить билеты, организовать отель поближе к штаб-квартире компании Blooming Powers. Но и по желанию вашего босса можете взять в аренду автомобиль, чтобы не тратиться на такси». «В Хьюстон?» – вздрогнула я. «Поездки с боссом тоже входят в мои обязанности». «Миссис Галлахер, как вы себе представляете этого недотёпу, путешествующим по нашей стране в одиночку?» — всплеснул руками отдававший мне это распоряжение Айзек. «Да прекрасно. С таким-то знанием языка он и без меня обойдется. Только не могу я сейчас этого сказать, чтобы не подставить Андрея». «Да, сэр, разумеется, я все сделаю». «Придется вам взять на себя обязательство доставить его нам обратно живым и невредимым. Иисусе! В два раза больше расходов!» Возмущенно покачал головой наш HR, трясущийся над каждым центом так, будто он был собственником компании, из чего кармана нагло таскают кровью и потом заработанные. «Уж эти специалисты высочайшего класса, не знающие английского! Таня, ну как можно в нашем цивилизованном мире не знать английского?» — искренне сокрушался Катыш. «Но вы же не знаете китайского или испанского, а на них говорят миллионы, если не миллиарды». Вернула я завуалированную шпильку. «Зачем?» — округлил глаза Айзек. «Я же американец. Меня во всем мире должны понимать». «Ну да, ну да. Бабуля моя говаривала, что Америка могла бы на самом деле быть величайшей страной в мире, если бы сами американцы были при этом не такими снобами. Я спорила с ней часто до хрипоты, убеждая, что мы и есть величайшая в мире нация, что благодаря нашим открытиям и достижениям американской демократии на планете воцарился мир и процветание», на что она презрительно сплевывала и ворчала. «Достижениями, ага. Ты мне еще про высадку на Луну расскажи, жертва пропаганды». Повзрослев, я начала чуть более критично оценивать то, что вещали с экранов телевизора кандидаты в президенты в своих предвыборных речах. Нет, я не стала меньше любить свою страну и свой народ, но громким заявлением о непревзойденных ценностях «Пакс Американа» относилась теперь с известной долей скепсиса. Но черт с ним, с Айзеком и его снобизмом. К дьяволу! Куда угодно, только не в Хьюстон. Не в город, из которого я бежала каких-то 5 месяцев назад. Не в город, где столь многое напоминало мне о муже. Не в город, в котором он бросил меня, а я попыталась оставить навсегда память о нем. Что за подстава? «Таня, вы уже в курсе о наших планах на сегодня?» — спросил меня Андрей, едва я переступила порог его кабинета. «Простите, что так внезапно и без предупреждения, но эти придурки из Блуминга решили, что лучше меня разбираются в технологической карте. И внесли туда такие изменения, что они просто завалят проект. А по телефону подобные вещи обсуждать нельзя, надо лететь лично». «Андрей, я на самом деле очень переживаю, что моего знания технических терминов не хватит для столь серьезных переговоров», — всполошилась я. «Таня, вот тут вообще не задумывайтесь. Как раз технический язык я вполне способен одолеть и сам. В крайнем случае буду вам в полголоса подсказывать. Мы же команда». Подмигнул босс и улыбнулся. «Вы прикрываете меня, а я прикрываю вас. По крайней мере, у нас в России именно так это и работает. Кстати, можно маленькую просьбу? Когда будете подбирать отель, не смогли бы присмотреть такой, в котором есть бассейн? Желательно спортивного типа». Поймав меня этой фразой уже на пороге, окликнул Андрей. «Бассейн?» — удивилась я, но отметку в блокноте черкнула. «Хорошо, я посмотрю с бассейном». «Айзек предлагает взять в аренду машину. Какую предпочитаете?» Мистер Жуков как-то странно передернул плечами и крутанул головой, будто воротничок рубашки внезапно стал тесным. «Наверное, я ставлю выбор средства передвижения на ваше усмотрение. Я бы мог и на такси поездить на самом деле». «Но на собственной машине быстрее», — возразила я. «К тому же никогда не надо ждать и...» «Татьяна, так я и не спорю», — скинул руки Андрей. «Тут только такое дело. Вам придется побыть моим водителем, если мы арендуем машину». Я внимательно посмотрела на мужчину, но ответного взгляда не поймала, потому что он делал вид, что усердно листает какие-то документы. Еще одна небольшая странность моего нового босса. Фергал, если мы ехали куда-либо вместе, вел машину только сам. Не потому, что вообще не разрешал мне садиться за руль. Кто бы еще развозил детей по школам и спортивным секциям, но муж даже такси недолюбливал. Вечно бурчал, что они ездят кое-как. Поэтому предпочитал даже на вечеринках обойтись всего лишь бокалом сухого красного вина, чтобы не превысить разрешенное промилле. Муж, бывший муж, который до сих пор живет там, куда я вынуждена лететь в командировку. Черт побери! Эйприл встретила новость о моей поездке совершенно спокойно. «Командировка? Здорово! Надолго? Солнышко, на пару дней всего. Тебе не будет страшно? Может попросить мисс Пепкинс, чтобы она...» «Ма, ты издеваешься? Да мне проще...» «Ой, кстати, мамуль!» Хитрованка соскочила с высокого табурета, на котором сидела со своим планшетом, подбежала и обняла меня, заглядывая снизу вверх в глаза. «Слушай, а ты же помнишь, что я задолжала вечеринку? Ах уж эти подростки с их вечеринками в родительском доме!» «И?» — вздернула я бровь в ожидании продолжения. «Ну что и? Ну можно? Ну пожалуйста, пожалуйста!» Она сложила руки в умоляющем жесте и зачмокала губками, типа целуя меня. «Эйприл Галлахер, если хоть кто-нибудь из соседей пожалуется на шум, который будет, а я уверена в этом, издаваться из этого дома, вы будете наказаны, юная леди». «Yes!» — резко вскинула вверх сжатый кулачок дочка. «Мамуля, ты самая лучшая!» «И никакого спиртного!» «Никакого!» «И никаких, боже упаси, парочек в моей спальне!» Строго нахмурилась я. «Вы меня обижаете, миссис Галлахер!» Оскорбленно поджала на губы, но тут же расплылась в широкой улыбке. «Мамуля, клянусь тебе на самом дорогом, что у меня есть, на своей водительской лицензии, что не подведу тебя! Вечеринка, yes!» И она ускакала наверх звонить своим школьным приятелям. Я только вздохнула с улыбкой. «Моя зая не подведет, она у нас у меня!» «Она у меня, и она хорошая девочка». Быстро сложила небольшой чемоданчик на колесиках, перепроверила документы на обоих, на себя и на мистера Жукова, и вызвала такси, предупредив, что по дороге надо будет захватить еще одного пассажира в отеле. В Хьюстоне мы приземлились поздно. Пока я оформляла документы на аренду в аэропорту, пока мы добрались до отеля, того самого со спортивным бассейном, при этом почти в центре, недалеко от офиса Blooming Powers, пока зарегистрировались и расселились, было уже далеко за полночь. Андрей, сонно кивнув и с трудом сдерживая зевоту, пожелал мне спокойной ночи возле моей двери и побрел к себе. Я же, зайдя в номер, первым делом задернула плотные шторы. Если я буду смотреть на этот город, то не усну до самого утра. А я должна не только выспаться, но и умудриться выглядеть спокойно и расслабленно. Не то чтобы я ожидала встретить кого-то знакомого в этой компании, не припомню ни одного из друзей Фергала, упоминавшего этот холдинг, но, как показывает жизнь, наш мир слишком тесен, чтобы в нем можно было затеряться. Я это хорошо уяснила, когда во время нашего свадебного путешествия в Париж, прямо на смотровой площадке Эйфелевой башни, нос к носу столкнулась со старинной приятельницей моей бабули. И первым делом сия достопочтенная дама принялась выяснять, замужем ли я за тем самым мрачным типом, что стоит столь непозволительно близко к юной леди. Обручальные кольца на наших руках несколько умерили ее пыл, но тот случай я запомнила надолго. Но наш довольно плотно забитый встречами и совещаниями рабочий день прошел на удивление спокойно. То есть спокойно для меня. И то только в отношении неприятных событий. А вот мистер Жуков воевал, да какой там. Он сражался, как лев, как одинокий рейнджер Рид против банды Кавендиша. Он ораторствовал и вещал, как Мартин Лютер Кинг со ступеней мемориала Линкольну, порой забывая, что по легенде он очень плохо беседовать в английском. Так что мне приходилось иногда пинать его под столом. Он спохватывался, снова начинал лепить ошибки в произношении и путать элементарные слова. которые, тем не менее, нисколько не меняли смысл его посыла. «Если вы, уважаемые столопы-управленцы, не вернете технологическую схему, выверенную мною, настоящим русским инженером, то ждет вас, братцы, крупнейшая в вашей жизни фиаско. Зуб даю». Фразу про зуб я не переводила, сама слабо понимая ее смысл. Да это и не надо было. Явно скучавшие до нашего приезда офисные дядечки в офисных костюмах и таких же выражениях лиц взбадривались, краснели, бледнели и что-то пытались важно вякать. Но превратившийся в звезду открытого микрофона скромный русский недотепа яростно парировал каждую реплику, сыпя такими зубодробительными терминами, что у меня временами не хватало дыхания, чтобы перевести фразу до конца. А еще он тонко троллил, очень тонко для важных дядечек, но совершенно очевидно для нескольких специалистов-технарей, явно приглашенных для того, чтобы дать организованный отпор заезжему выскочке. Однако гость, вместо того, чтобы сдуться и покорно сложить лапки, буквально первой же байкой из собственного инженерного опыта заинтересовал коллег. А следующим реверансом в виде упоминания статьи одного из них в журнале американского общества «Инженеров-механиков» окончательно покорил и перетянул на свою сторону. Так что теперь кабинетным менеджерам противостоял сплоченный коллектив, нюхнувших настоящего пороху полевых агентов, не понаслышке знающих реальную цену малейшей ошибки в проектно-сметной документации. В результате переговоры было решено продолжить на следующий день, и мы с Андреем после искренних рукопожатий и взаимных похлопываний по плечу со вставшими на нашу сторону господами из Blooming Powers вышли из офиса с видом победителей. «А не отметите ли нам первый успешный этап бокальчиком пива?» вдруг предложил босс, когда мы уже уселись в арендованную машину. «Я не пью пиво», — покачала я головой. «И потом, простите, Андрей, давайте мы перенесем празднование как минимум до того момента, как вашу технологическую карту вернут официально». «Да куда они уже денутся?» — беспечно махнул рукой босс. «Единственный, кто мог что-то противопоставить мне, это Роджер Блэк. А он, сами видели, уже с рук ест. Так что нам нечего бояться, но воля ваша. Домой?» «Домой. Дом. Аккуратный двухэтажный дом на Ривер-Оукс. Один из самых престижных районов Хьюстона, примечание автора. Как и все коттеджи в этом квартале, не имеющие ни забора, ни ворот, ни решеток на окнах, но бывший для меня самым безопасным, уютным и любимым местом в моей жизни. Дом, в который я вложила силы, душу и кучу времени. А потом сбежала, не забрав ничего, кроме личных вещей. А знаете, пожалуй, мы с вами выпьем по бокальчику. Но только не пиво, а сидра. Единственная просьба. Давайте я вас высажу в отеле, а сама кое-куда заеду буквально на полчаса. Очень надо». «Да не вопрос, сидр так сидр. Полчаса так полчаса. Надо больше, я просто подожду в лобби. И все же выпью пиво, пока вы не видите». Легко согласился босс. Мне действительно надо было отлучиться. В понедельник утром, еще до переполоха, связанного с организацией срочной деловой поездки, мне на личную почту прилетело письмо от одной из приятельниц. «Приглашаю на бэби-шауэр. Вечеринка, которую устраивают для будущей мамы перед рождением ее малыша. Примечание автора». К счастью, до намеченной даты оставалось еще 2 недели на подготовку. Но задуматься о подарках для новорожденного требовалось уже сейчас. Поэтому я решила разобраться с этим вопросом именно здесь, в Хьюстоне. Уж выбор подарков тут однозначно будет богаче, чем в Портленде. Вечером в торговом центре, примеченном мною буквально в паре кварталов от отеля, народу было полно. Мне едва удалось найти место для парковки. И уставшая после чертовски насыщенного рабочего дня, озадаченная выбором чего-то милого, но полезного, я смешалась с толпой других покупателей. В одном из бутиков на глаза попался очень славный костюмчик. Но проблема заключалась в том, что пол новорожденного собирались раскрыть только на вечеринке, и я никак не могла определиться с цветом, пока не остановилась на прелестном полосатом экземпляре. Распрощавшись с продавщицей, откопавшей этот милый комплект, я вышла из бутика и внезапно вздрогнула. Мимо меня, помахивая сумочкой и беззаботно не глядя по сторонам, продефилировала Лаванда. Моя старинная приятельница, мой бывший адвокат и по совместительству предательница. После развода я еще несколько дней обрывала ей телефон, а затем смирилась и просто удалила ее номер из списка контактов, решив больше никогда не общаться. Лаванда тоже не стремилась выйти со мной на связь, но теперь, буквально столкнувшись с ней нос к носу, я вдруг испытала невероятный прилив ярости. Позабыв о том, где нахожусь и зачем сюда пришла, я бросилась через толпу следом за бывшей подругой, догнала и резко схватила ее под локоть, повернув к себе лицом. «Ну, здравствуй, Лав!» Игра слов в английском языке, сокращение от имени Лаванда и заодно «любимая, милая, дорогая» — примечание автора.